Аспирант свалил охранника под ближайшую серебристую елочку, содрал с руки одну перчатку и, молча заставив Аннабель надеть ее, протянул пистолет. «Постереги его. Я, может быть, успею выкинуть эту гадость. Ник, Ник!» — обомлела Аннабель. «Не трогай, они же сейчас включат излучатель!» «Да?» — удивился аспирант. «Хорошо. Я только гляну, не остался ли кто-нибудь в коридоре. Ник, я только пробегу по этажам и покричу. Ник, умоляю тебя, кричи отсюда!» Она вцепилась ему в рукав. «А если кто в туалете?» «Ник, ты не знаешь, как это горит. Я слышала, в одну тысячную долю секунды тысячи кубометров огня от одного заряда». «Но я не могу так!» — заорал аспирант прямо в лицо своей любимой. Глухой медвежий вздох донесся из-под елки. «Не ходи туда!» — донесся такой же глухой голос. «Не ходи! Я проверил. Никого нет. Я запер вход». Голова охранника, полежав под елкой на прохладной матушке землицы, очнулась и все сообразила правильно. Остальное тело тоже заворочилось, приподняла голову над землей и привалилась к дереву. «Не ходи, Ломоносов!» Под ногами, под землей, вдруг раздался хлопок. Близко, но неясно, откуда полыхнула мутная зарница, земля вздрогнула, здание качнулось, и елки тоже качнулись. «Это не похоже на нитротиазид», — прошептала Аннабель. И вдруг квадраты окон над ними на втором этаже вспыхнули, вспухли огненными кругами и с треском извергли наружу все положенные кубометры огня. Ганнибал толкнул шпионку под деревья, пригнул ей голову, а сам оглянулся. По черному, густому узору ветвей и игл сверху сыпались, шурша и мерцая по-новогоднему, мелкие горячие стеклышки. «Похоже на нитротиазид», — немного задыхаясь, сообщила Аннабель. «Вот теперь сматываемся», — решил аспирант и окликнул охранника. «Пойдешь или тут на месте пристрелить?» «Пойду», — хрипло выдохнул охранник. «Я знаю», — встрепенулась Аннабель. «Они сделали огромную дыру в заборе. Наверняка там сейчас уже никого нет. Перебежками, за кустами, за космонавтскими елочками, за недостроенным корпусом, за свалкой металлолома они достигли очень аккуратной бреши, мастерски и весьма экономично устроенной в бетонной стене. Просто была вынута одна секция плита и оставлена рядом. Только оттуда, от бреши, и стало видно то, что было не нитротиазидом. От трейлера, стоявшего перед корпусом, остался только динозавровый череп кабины, темневший на фоне пожара. Козырек входа в здание был задран вверх до самой стены. Сам вход теперь выглядел неровной черной воронкой, а из окон над ним и по сторонам от него хлестало пламя. Кто-то бежал к корпусу, кто-то бежал прочь от него. Горевшие в стороне трейлеры тоже немного освещали территорию и строение института, но эти огни казались теперь всего лишь маленьким детским костерчиком. «Дуем на болото!» — рявкнул аспирант. «И в лес!» Между Институтом космической биохимии и Международным аэропортом Шереметьево-2 было и почти бескрайнее болото, был и густой березовый лес, где летом аспирант собирал грибы и малину. Остановились на опушке в привычном лесном мраке. Вдали за черными кустами и черной бетонной оградой попыхивало в небо пламя, а здесь было темно и тихо, и что-то по-лесному, по-подмосковному шуршало. Обстановка была очень знакомой, только без африканской духоты, без африканских страхов, без спасающихся от огня антилоп и носорогов. Здесь даже дул прохладный ветерок, и какая-то птаха беззаботно чирикала на ночь глядя. Но аспирант не расслабился. «Стой, где стоишь», — приказал он охраннику, который теперь как будто не знал, куда себя деть, и делал то шаг влево, то шаг вправо, видом своим показывая, что эти шаги неравносильны побегу. Охранник замер, тихо захрустев сухой веткой, не вовремя попавшейся ему под ноги. «Я проверил. Там никого не было, лейтенант», — признав над собой власть, доложил он. «Не волнуйся. Мне не надо никаких трупов. Этим тоже не надо, как я понял.